Глава 3. Практика осознанности в отношениях. Наблюдайте за моментом, не пытаясь его изменить. Что происходит? Что вы чувствуете? Что вы видите? Что вы слышите? Джон Кабат-Зинн. Дадзё мистера Мияги. Через несколько недель я снова встретился с Томом и Никой. Они вместе сидели на диване, и между ними уже явно не было напряжения. «Вы нас научили, как Мияги», — рассмеялась Ника. Очевидно, это была их семейная шутка. Я не понял, что она означает, но мне стало интересно, и я спросил их об этом. Том начал объяснять. «Ну, Пэт Морита в фильме «Парень-каратист». «Ващи вправо, ващи влево». Я смотрел этот фильм, но в чем аналогия? Недоумевал я. «Ну, вся эта осознанность», — продолжил Том. «Мини-медитации, осознанные прогулки, осознанная еда. Я и не думал раньше, что глотаю, не жуя». Ника снова рассмеялась и хитро посмотрела на Тома. «Ты не думал? Да ладно!» Повернувшись ко мне, она пояснила. «Я стараюсь близко не подносить к нему руки, когда он ест. Боюсь, палец откусит». Том совершенно не обиделся, только согласно кивнул. Я был поражен. Между ними появились или возродились доброта и сердечность. Никаких оскорблений и закатывания глаз. Они подыгрывали друг другу, как комедийные актеры. Теперь было видно, что они любят друг друга. Ника и Том упомянули фильм «Парень-каратист». Мистер Мияги в исполнении Пэта Мориты обучал искусству карате подростка Дэниела, роль которого сыграл Ральф Маччо. Обучение проходило весьма необычно и поначалу не касалось, собственно, боевого искусства. Вместо отработки ударов Дэниел выполнял обычную работу, не понимая, зачем это делает. Красил забор, натирал воском машину и драил полы. Он думал, это не имеет отношения к карате. Но в итоге оказалось, что именно эти задания помогли ему освоить важные навыки и стать чемпионом. Аналогия, которую привели Ника и Том, получилась довольно удачной. Когда я прошу клиентов заниматься практиками, на их взгляд, не связанными с налаживанием отношений, они чувствуют то же, что Дэниел. Ника и Том к нашей встрече успели заметить положительный эффект осознанности. Они научились снижать накал страстей, осмысленно выбирая, как реагировать на выпады партнера, и стали относиться друг к другу с большей добротой, участием и почтением. Как я упоминал в начале второй главы, у людей есть шаблонные представления о парной терапии. Вместо того, чтобы предлагать парам стандартные решения, я рекомендую им выполнять дыхательные упражнения, осознанно подходить к повседневным делам, есть не спеша и переносить фокус внимания с партнера на себя. Судя по моему опыту, практика осознанности быстро дает заметный результат. Осознанность несет новый опыт и меняет отношение к терапии. Но основная работа происходит вне кабинета психолога. Я обычно говорю клиентам, что на консультации они узнают нечто удивительное, чего совершенно не ожидают, но отношения улучшатся только при условии, что они все время будут работать над собой. Приучите себя, условно говоря, всегда держать осознанность наготове. Режим автопилота включается бессознательно, мозг к нему привык, но преимущества постоянной осознанности проявляются почти сразу. Согласно исследованиям, это происходит уже через 6-8 недель, однако многие мои клиенты замечают их еще раньше. Далее я приведу несколько упражнений для развития осознанности и расскажу, как использовать их в жизни и в отношениях. Время. Чтобы стать осознанным в отношениях, надо сделать осознанность частью повседневной жизни. Проверяйте себя несколько раз в день. Ради достижения наших целей наблюдайте за собственными мыслями и чувствами и старайтесь быть внимательнее к партнеру. Опра Уинфри начинает свои подкасты с фразы «Наш самый ценный дар — это время». Расходуйте его на то, чтобы присутствовать в настоящем моменте. Я понимаю это так. Время надо инвестировать в себя и тратить на себя, размышлять, вести дневник, читать что-нибудь вдохновляющее. Начинайте практику осознанности с того, чтобы каждый день выделять себе немного личного времени, от 10-15 минут до часа и больше. Джо Диспенза, автор книг «Сила подсознания» и «Сверхъестественный разум», каждое утро посвящает подготовке к предстоящему дню по 2,5 часа. Джо Диспенза. «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за 4 недели». Джо Диспенза. «Сверхъестественный разум». «Как обычные люди делают невозможное с помощью силы подсознания». Не все располагают таким количеством времени, но используйте с толком то, что имеете. Возможно, придется пораньше вставать или попозже ложиться, но результат того стоит. Обдумывая свою жизнь, прошедший день или отношения, вы создаете прочный фундамент. Распланируйте дела и мысленно подготовьтесь к ним. Подумайте, как собираетесь взаимодействовать с партнером, какие у вас в настоящий момент отношения и что вам стоило бы делать иначе. Я всем клиентам рекомендую проживать осознанно каждый день. Замечать свои мысли и чувства поможет дневник. Я также советую читать книги и статьи о самопомощи, оздоровлении, отношениях или на любую другую интересную или полезную тему. Начиная или заканчивая свой день подобным образом, мы готовим себя к жизненным трудностям и привыкаем в любой ситуации задействовать эмоциональный интеллект. Многие мои клиенты говорили, что если они начинают утро с чтения, ведения дневника или размышлений, то в течение дня ведут себя более спокойно и осознанно. Лично мне хватает от 30 минут до часа. Я начинаю с дыхательных упражнений, осознаю мысли и чувства, а потом перечитываю избранные места из любимых книг и думаю, как применить прочитанное в жизни. В завершение я размышляю об отношениях с близкими, о том, каким я хочу быть в глазах моей жены, детей и клиентов. Большинство людей пускают на самотек свое моральное состояние и настроение как в жизни, так и в отношениях. Но в таком случае отношения оказываются во власти случайностей и превратностей судьбы. Пятиминутка осознанности, называние и внимание. Паузу можно сделать где угодно. За рабочим столом, в переполненном транспорте или в очереди. Многие оправдываются, что у них нет столько свободного времени, тем более трижды в день. Тогда я спрашиваю их, когда они в последний раз заглядывали в соцсети или что-нибудь там публиковали. Если хватает времени на это, то и на осознанность найдется. Те, у кого нет времени или кто постоянно забывает об осознанности, просто не хотят этим заниматься. Скажу прямо, что на интересные вещи все находят время, а скучное вечно некогда сделать. Проще говоря, люди считают, что есть вещи поважнее осознанности и отношений. Если это ваш случай, обратитесь к подразделу «Что, если партнер не берет на себя ответственность» в главе 19. Поначалу я рекомендую поставить на телефоне напоминание, которое будет срабатывать утром, днем и вечером. Я и сам так делаю, когда ощущаю недостаток осознанности. Вроде бы понятно, что такое осознанность, но иногда не получается ее практиковать. Достаточно паузы в 3-5 минут. За это время надо найти в себе и назвать хотя бы одно чувство. Если злитесь, например, скажите себе «это гнев», «мой гнев», «я зол». Если вам грустно, скажите «это грусть», «мне так грустно». Повторяйте, пока не успокоитесь. Называние — традиционный метод осознанности. Он помогает не поддаваться эмоциям. Переживания отступают, когда им находится подходящее название. Когда нас зовут по имени или когда у переживания появляется название, мы успокаиваемся. Нам легче дышится от того, что нас понимают. Называние направляет внимание внутрь, на единственное, чем мы можем управлять — на себя. Называя и замечая те или иные вещи, мы пересаживаемся за руль и больше не хотим ни обвинять, ни оправдываться. Это успокаивает нервную систему. Получив название, неприятные эмоции не покидают нас, но они и не должны этого делать. Мы называем их только для того, чтобы понять свое состояние в настоящий момент. Под влиянием культурных установок мы тратим много времени на подавление чувств, а называя их, мы получаем возможность их переработать. Успех отношений зависит от нашей способности распознать болезненные чувства и не бороться с ними, а принять их, смириться и изменить. Умение останавливать рефлекторную реакцию очень важно для партнерских отношений. Упражнения на осознанность косвенно улучшают атмосферу в паре. После шутки про мистера Мияги Ника сказала: «Осознанность не решила все наши проблемы, но мы научились с ними справляться. Я замолкаю и отмечаю свои реакции на его, Тома, слова или действия. Потом я делаю вдох и обдумываю, что ему сказать и чего я хочу добиться». Том поддержал: «У нас вдруг все стало как раньше. Ника больше не бесится, не строит из себя оскорбленную. Я попробовал заниматься мини-медитацией несколько раз в день и сразу ощутил разницу». Осознанность снизила напряженность в отношениях Ники и Тома. Они научились обсуждать наболевшие темы, из-за которых разгорались конфликты. Осознанность в повседневных делах. Во многих программах обучения осознанности рекомендуется осознанно заниматься любыми повседневными делами для лучшего усвоения практики и достижения скорейшего результата. Некоторые задаются вопросом, правильно ли они все делают, не до конца понимая, что такое осознанность. Пребывая в настоящем моменте во время выполнения привычных дел, вы постоянно тренируете осознанность. Я рекомендую осознавать то, что мы обычно делаем на автопилоте. Моемся в душе, выносим мусор, гуляем и едим. Все просто. Выберите дело, замедлите темп и осознавайте все движения. Полностью сосредоточьтесь на задаче. Как только задумаетесь о чем-нибудь другом, мысленным усилием возвращайтесь в настоящее. Если моете посуду, ощущайте струящуюся по коже воду, тарелку в одной руке и губку в другой. Когда гуляете, наслаждайтесь каждым шагом и наблюдайте происходящее вокруг. Найдите 5 новых вещей, которые не замечали раньше. Повторение — мать учения, особенно в том, что касается осознанности. Действуя на автопилоте, мы ни на что не обращаем внимания, а наша цель никогда не входит в такой режим. Когда мышцы осознанности укрепятся, рефлекторные реакции сойдут на нет. Как поступил бы любящий? Когда отношения Ники и Тома оказались на грани токсичности, я рассказал им про метод под названием «Как поступил бы любящий». Он подходит для случаев, когда в паре все плохо и улучшений не предвидится. Метод очень простой, но он поможет не усугублять ситуацию. Первый, заметивший, что все опять летит в тартарары, будет якорем. Он должен сделать глубокий вдох, задуматься, как поступил бы любящий, и действовать в соответствии с этим. Например, обнять, взять за руку, извиниться или согласиться. Независимо от сути конфликта, метод позволяет сделать паузу и вспомнить, что вы хотите жить с партнером в согласии, а не убить его. Поначалу метод трудно дается из-за ощущения, что вы сложили оружие на поле боя и тем самым сдались. Но это не так. Наоборот, вы двинулись в нужном направлении, руководствуясь добротой и состраданием. Этот метод — скорая помощь для ваших отношений, но он помогает и в целом откорректировать курс. Вы можете нащупать совершенно новое направление, а главное, перестанете ранить друг друга и задумаетесь о том, насколько далеко готовы зайти. Вопрос «как поступил бы любящий» отрезвляет, как ушат ледяной воды, и заставляет посмотреть на созданный своими же руками хаос. К счастью, это ведет к осознанию и проясняет связь между осознанностью и состраданием. Как показывает опыт, когда мы стоим перед выбором, причинить боль или проявить доброту, наша природа склоняет нас к сочувствию. Метод «как поступил бы любящий» ставит нас перед выбором в тот момент, когда особенно важно проявить великодушие. Осознанный перерыв. Все пары ссорятся. Когда страсти накаляются, у одного из партнеров порой возникает потребность уйти. Разговор таким образом прерывается, а у второго может появиться ощущение собственной ненужности. Ника и Том, как и большинство людей, в ссорах вели себя неправильно. Ника использовала насильственный уход, в ярости убегала в разгар спора. Обычно перед уходом произносит что-нибудь вроде «я так больше не могу» или «может быть, нам вообще не стоит быть вместе», после чего хлопают дверью. Я называю такой уход насильственным, потому что человек озвучивает сомнения в целесообразности продолжения отношений, чтобы запугать оппонента и получить преимущество в конфликте. По сути, это форма насилия. Какую дверь за собой захлопнуть? На улицу или в другую комнату? Неважно, в любом случае такой внезапный уход сродни насилию. Это все равно, что сказать «я могу уйти от тебя, из дома и из наших отношений». Это демоверсия реального ухода. Те, кого уже бросали, плохо воспринимают насильственный уход, их охватывают воспоминания, и они заново переживают болезненные моменты из детства, который является периодом наибольшей уязвимости и беспомощности. У таких людей насильственный уход может вызвать неадекватно сильную реакцию. Если у обоих партнеров в прошлом был негативный опыт, полезно научиться делать осознанный перерыв. Я объяснял Тому и Нике несправедливость насильственного ухода. Но Том возразил: «А что я должен делать? Сидеть и слушать гадости?» Конечно, нет. Никто не должен терпеть непозволительное поведение. Но демонстративный уход после восклицания, ставящего отношения под сомнение, это не лучший вариант. Особенно если вы хотели бы прийти к взаимопониманию. Для остановки конфликта и обдумывания лучше использовать метод осознанного перерыва. Вы берете время на размышления без негативного эффекта насильственного ухода. Шаги к осознанному перерыву. Шаг первый. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и сосредоточьтесь на себе. Забудьте о конфликте и нормализуйте состояние нервной системы. Шаг второй. Назовите свои чувства. Напоминаю, что таким образом вы можете посмотреть на них со стороны. Например, скажите, что злитесь, что вам больно или что вы хотите уйти. Шаг третий. Скажите партнеру так сочувственно, как только можете, в чем именно вы нуждаетесь и что вы собираетесь делать. «Мне надо прервать разговор» или «опять то же самое, надо что-то менять, давай передохнем». Шаг четвертый. Скажите партнеру, что вам нужен перерыв. Скажите, когда вернетесь к разговору. Например, «пойду подумаю, давай продолжим через X минут, часов или завтра утром». Соглашения и тактичные формулировки целительны для отношений. Можно договориться о продолжительности перерыва и о том, как сообщать о его необходимости, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Жестокость насильственного ухода заключается в дальнейшей неопределенности, а осознанный перерыв не противоречит добрым и любящим отношениям. Сообщая о том, что вам нужен перерыв определенной продолжительности, вы демонстрируете заботу и сострадание. Отдохнув от конфликта, вы можете продвинуться в дискуссии. Согласившись на осознанный перерыв, Том показал Нике, что не бросает ее, и провел четкую границу для любых разногласий в будущем. Для Ники и Тома работа на этом не закончилась, но они уже смогли по достоинству оценить эффект снижения накала страстей благодаря практике осознанности. Она помогла им понять, как изменить отношение к лучшему. Осознанность открыла им двери к следующим четырем практикам, а вместе с ними и к новым возможностям. Слушая эти строки, вы можете испытывать внутреннее сопротивление. Однако помните, что отрицание нового и непонятного вполне нормально. Просто отметьте и назовите его. Наблюдайте, как неприятие уменьшается с каждой следующей практикой. Практикуйте осознанность в жизни и в отношениях.